Глава 17. Крысы на тонущем корабле. Посол Дмитриев устало вышел из шифровальной комнаты, находящейся в подвальном помещении посольства. Он только что отправил очередную шифровку и получил взамен целую кучу предписаний из самых разных министерств. Все они были ответом на его предыдущие телеграммы. В них Валентина Ивановича уведомляли о начале войсковой операции по выводу основной части военных советников из Эфиопии. Судя по содержимому телеграмм, руководство Советского Союза поставило жирный черный крест на Эфиопии. И из-за этого Валентин Иванович ощущал некое чувство вины. К своему сожалению, он не смог быстро вникнуть во все дела и вовремя разобраться с ситуацией. Но как бы он ни переживал, Дмитриев понимал, повлиять на ход событий было не в его силах. Все произошло слишком стремительно, а результат оказался просто непредсказуемым. Негры учинили разборки между собой. И теперь они не остановятся, пока не перебьют друг друга. По приказу министра обороны и генерального секретаря СССР, все советские военные в экстренном порядке эвакуировались. Людей направляли сначала в Эритрею, а уже оттуда вывозили на военных кораблях. Флот, загрузившись по максимуму, оставлял свои базы и уходил к берегам СССР. Часть людей, находящихся в труднодоступных местах, вывести таким путем оказалось довольно проблематично. Поэтому их должны были забрать военно-транспортные самолеты. Здесь же, в Аддис-Абебе, оставалось исключительно посольство, как последний ручеек связи Эфиопии с СССР. И то, скорее, как вопрос престижа, чем по необходимости. После убийств лидеров Эфиопии и ночного штурма афганцев, Дмитриев больше ничему не удивлялся, принимая теперь сам факт экстренной эвакуации за разумную необходимость. К тому же американцы пошли ва-банк и с успехом реализовали все свои козыри. Как они смогли незаметно потащить такой крупный отряд душманов по территории всей страны? Уму непостижимо. Тем не менее, валявшиеся после ночного боя в Аддис-Абебе бородатые трупы в характерных одеждах однозначно указывали на очевидный факт. По городу вскоре поплыл сладковатый, непроизвольно вызывающий рвотный рефлекс душок, сопровождающий гниение брошенных повсюду тел. Пахло смертью. Столица едва успела захоронить погибших во время предыдущих столкновений, и вот новый удар, от которого она еще не скоро оправится. Это казалось форменной катастрофой. Никаких рациональных решений при подобном раскладе просто не существовало. Они все могли быть только вынужденные. Реакция же американского посла указывала на то, что они тоже не ожидали подобного эффекта. В Африке вообще трудно предугадать, чем закончатся боевые действия. Все понимают. Если кинуть камень в воду, то от него пойдут круги. И то, что потревожило водную гладь, но уже кануло в воду, упало на дно. А круги на воде еще появляются и появляются. И медленно расползаются в стороны, пока не столкнутся с берегом или не растворятся без остатка. Так и с людьми. Порой неясно, что стало причиной волнений, да и неважно, так как, набрав обороты, оно уже не поддается никакому контролю. Круги шли, но последствия могли быть самыми разными. Люди не вода, на них влияет много факторов, а не только химический состав и соленость. Главного американцы все же добились, ДЭРГ попросту развалился, и Временный военно-административный совет по факту прекратил свое существование. Что будет теперь с Эфиопией, посол от Советского Союза себе даже не представлял. И больше всего склонялся к тому, что все пойдет по тому же сценарию, по которому движется Сомали, то есть Эфиопию ждут развал и анархия. Понимая это, кубинцы тоже начали вывозить своих военных, предоставляя эфиопам возможность самим выкручиваться из создавшегося положения. Якоб Джейбс пребывал в самом мрачном расположении духа, да и не он один. Похожее настроение царило во всем посольстве. Ставленник штатов самого Ханас проиграл, и по некоторым сведениям его труп валяется сейчас где-то в саванне или в горах. Все их надежды потерпели фиаско и рухнули, не успев толком реализоваться. И это было лишь начало краха. Британский выдвиженец, некий генерал Акаба Барама, открыто выступивший с войсками против их кандидата, что само по себе являлось нонсенсом, тоже недолго правил. Вернее, он так и не стал главой Эфиопии, хотя очень к этому стремился. По какой причине это произошло, было абсолютно непонятно. Возможно, местные интриги, а может, вмешался Советский Союз. Но то, что произошло позже, вообще не влезало ни в какие ворота. На столицу вдруг напали афганцы. Всех убили и сами сдохли практически все. Сейчас с некоторыми ранеными ведут разные беседы, но, скорее всего, их использовали в темную. Информация об этом скоро станет известна. Кто все это организовал? Как они вообще очутились здесь? Кто их привез? И как они смогли пройти незамеченными? Одни сплошные вопросы. Помимо всего прочего, якобы не давала покоя странная гибель Йонаса Джугаша. Зачем неизвестные положили на его тело записку от имени американцев? Понятно, что с явно провокационной целью. Но кто заинтересован в таком грубом подстрекательстве? Создавалось устойчивое впечатление, что это все-таки советы решили поднасрать всем капиталистам, покидая Эфиопию. Нагадить на прощание по мере сил и возможностей. Возможно, это всего лишь его догадки, и не более того. Разумеется, со всеми этими обстоятельствами позже разберутся. Однако пока в городе царила анархия и шла непонятная борьба, всем американцам приходилось сидеть в посольстве. Советское посольство уже убралось во свояси. Вслед за ним приступила к эвакуации и английской с французским. Скоро придет пора уезжать и им, американцам. Яков вздрогнул. Рядом с дипкорпусом послышались автоматные пулеметные очереди, бухнул гранатометный выстрел. Затем все на какое-то время стихло, но вскоре повторилось. И так вновь и вновь. На ближайший год эта страна точно бесперспективна. Эфиопия выпадет из всех международных договоров, окончательно растеряв и так не самый высокий авторитет. Но кого это сейчас волнует? Зато Яков смог заработать денег на всем этом. Да, не получилось, но поставленную перед ним задачу Джейбс считал выполненной. Мистер Уильям собирал всю информацию по текущей обстановке в Эфиопии. Плюнув на какую-либо секретность, он выужил, анализировал и систематизировал все сведения, что оказались в зоне доступа. И уже на третьи сутки после убийства Джугаша в общих чертах понял, все их политические заготовки вдребезги разлетелись. Кто-то запредельно глупый и очень жестокий влез в игру со своими 5 центами, смешав к дьяволу так тщательно выстроенные комбинации. Чего ради, спрашивается, убивать всех? Зачем искать каких-то афганцев, перевозить их и посылать в бой? Это же непрактично. Никаких интриг и многоходовочек. Просто раз — и всех зачистили. В плен взяли 10 раненых и допросили. Находясь в полубредовом состоянии, единственное, что они могли сказать достоверно, и в этом их показания не расходились, будто нанял их некий Саид. Остальные сведения напоминали лоскутное одеяло. Афганцы путались и почти ничего не помнили. Вроде везли на судне, а когда сошли на берег, долго шли вглубь Африки в какой-то лагерь. Потом всех привели к городу и приказали напасть. Ничего более толкового от них добиться так и не удалось. К тому же, как ни бились за их жизнь местные тюремные лекари, никто из душманов в итоге не выжил. И это очень настораживало. К сожалению, они не сказали ничего такого, о чем бы не догадался сам Уильям. Похоже, ему предстоит очень много работы по пониманию того, что произошло на самом деле, с какой целью это было сделано и, главное, кем. Ясно одно. Им придется сворачивать свою деятельность в Эфиопии, пока обстановка тут снова не нормализуется и не появится возможность спокойно работать. А еще придется выводить агентов влияния из миротворческих миссий. Жаль, все старые связи с местными уничтожены полностью, только пара мелких агентов осталась. И поэтому на длительное время об этой стране стоит забыть. Но кто же все-таки убил Джугаша? Генерал Барака погиб в бою с афганцами, и этому факту есть очевидцы. А вот Джугаша показательно казнили именно негры, придав его смерти какой-то глупый символизм, даже идиотский. Хотя вся эта нарочитость немного схожа с тем почерком, как убили Менгисту. Надо разбираться. По приезде в Лондон он доложит обо всех обстоятельствах данного дела и поделится своими выводами и подозрениями, в том числе и о том, кто и почему убил Менгисту. По всей видимости, это все-таки внутренние разборки. Но какого дьявола здесь оказались душманы? И главное, почему именно они? Загадка. Можно же было набрать негров из любой другой соседней страны, или тех же арабов, наконец. Такой странный и необъяснимый выбор – афганцы. В пакистанской резидентуре уже дано задание найти все возможные сведения о том, кто эти люди, как они здесь оказались и что за Саид их сюда привез. Уильям Лэндгроу не сомневался, они раздобудут информацию. Но сколько на это разведке понадобится времени, ведь время – деньги, и будет ли в итоге получена информация стоит затраченных усилий? Впрочем, в любом случае, пока их ждет вынужденное отступление. Я добрался до Асмера относительно спокойно. Правда, не обошлось и без эксцессов. В пути нас несколько раз обстреляли, приняв за врагов. Потом, конечно же, извинялись, утверждая, что приняли нас за повстанцев, или мы показались им карательными правительственными войсками. А мы теряли время, отбивая постоянные нападения. Так что путь до Асмеры занял у меня целую неделю. Наконец добрались до первых постов 2-й революционной армии и дальше двигались быстрее. И вот я уже стою в кабинете генерала Бульто, попасть в котором оказалось не так-то просто, но я все же пробился. При виде меня генерал Бульто не то чтобы обрадовался, но с явным облегчением выдохнул, словно решил про себя некую задачу. Как обстановка, генерал, поздоровавшись, начал и разговор. «Приехал вот к тебе с предложением». «Обстановка пока под контролем, но чем дальше, тем хуже становится», — коротко доложил генерал и поинтересовался. «А с каким предложением?» «Ты в курсе, что произошло в столице?» «Да, в курсе», — подтвердил он. «Правда, в общих чертах». «Там сменилось все командование, большинство из них погибло, когда на город напали афганцы. В общем, Эфиопия обезглавлена, и самое время занять опустевший трон. Я предлагаю тебе стать верховным главнокомандующим вооруженных сил Эфиопии». «Но такой должности нет», — недоверчиво покосился он на меня. «Нет, но будет. И кто ее ведет?» «Ты». Бульто едва не поперхнулся воздухом. «А зачем мне становиться главой вооруженных сил, когда есть должность повыше?» «Потому что, когда ты введешь эту должность, ты сделаешь ее наивысшей», — сказал я, сделав ударение на последнем слове. «Параллельно необходимо вести должность гражданского премьер-министра», формально разделив таким образом военную и гражданскую власти. Впрочем, при любом неблагоприятном раскладе ты легко прекратишь деятельность как самого премьер-министра, так и его кабинета, ведь за тобой останется сила оружия. Да, я кивнул на его вопросительный взгляд. Фактически ты станешь новым диктатором, но не таким, каким был Менгисту, а более либеральным и хитрым. Хитростью я с тобой поделюсь, взамен на твою лояльность. Ты делаешь мне какие-то поистине фантастические предложения, бинго. Если я возьму и арестую тебя. Возьми и арестуй, хмыкнул я, если хочешь. И сразу в ход пойдет подписанная тобой бумага, где ты обязуешься сотрудничать со мной. Хотя, скорее всего, до этого даже не дойдет. Явно переоценишь свои силы и сдохнешь намного раньше, чем успеешь мне навредить. Надеюсь, ты не станешь проверять это на своей шкуре. Нет, отвернул поникшую голову Бульто. Я тебя боюсь, бинго. Ты слишком много знаешь и часто оказывался прав. Естественно. И много знаю, и часто прав. А как бы иначе я спасся сам и вытащил из той передряги тебя? Не задумывался, как после всех перипетий вдруг оказался на месте командарма. Духи Африки помогают мне, а через меня и тебе. Но помогают они только тем, кто их слышит. А если сам не слышит, то хотя бы прислушивается к моим советам. «Делай выводы, генерал. Я помог тебе один раз, помог второй, помогу и в третий. И если ты начнешь понимать меня с полуслова, то я сделаю так, что ты достигнешь вершин власти». «Так говоришь, словно ты сам и есть дух Африки, или, по крайней мере, царь Соломон. Неважно, кто я. Важен результат, и ты его видишь сам». «Да, тут я согласен. А это ты приложил руку к гибели генерала Барама и Джугаша?» «Какая разница, кто их убрал?» — снова ушел я от прямого ответа. Место вождя освободилось. Командарм Тарабуна, так и не получив должность начальника генштаба, погиб. Сейчас именно ты обладаешь всей полнотой власти не только над своим корпусом, но и над 2-й армией. Как ни странно, она меньше всех остальных пострадала во время последних событий. И сейчас в твоих руках сосредоточена самая большая и неразобщенная сила во всей стране. Если я подскажу тебе порядок действий и по мере сил помогу, ты возьмешь власть в свои руки. Но мало просто взять власть, ее надо еще суметь удержать. И сделать это сложнее, намного сложнее. Пусть так, не стал спорить до миссии. Что ты хочешь взамен? Кроме твоей лояльности, я не удержался и подмигнул ему. Хочу стать советником. Я планирую вести здесь кое-какие дела. И хочу, чтобы ты мне в этом не мешал, а наоборот помогал. «Я тебе, ты мне», — переначал я по текущей ситуации всем известную фразу. «Каждый будет заниматься своим делом, все по-честному». «А если ты вдруг захочешь меня сместить?» «Это никогда не поздно», — мои губы расплылись в улыбке, но глаза зло кольнули Бульто. Если бы захотел, я могу сделать это прямо сейчас, и ты не покинешь кабинет живым». Бульто дернулся к кобуре, а я все же щелкнул пальцами, разорвав вытащенный из кармана бумажный пакетик. Поток воздуха от большого потолочного вентилятора подхватил невесомый порошок и моментально разнес его по большому помещению. Выхватив большой револьвер, Бульто наставил на меня оружие. «Ты в моей власти, а не я в твоей. Запомни это, бинго!» — орал Демисси, тряся перед моим лицом дулом Смит Вессона. «И мне плевать на то, что ты спас мне жизнь. Приехал тот, понимаешь, весь из себя черный и решил, будто способен посадить меня на императорский трон. Ты, конечно, хитрый и странный, но не в твоих силах сделать то, что пытались многие. Да и не в моих тоже. Поэтому я не верю тебе, хоть и стоит за тобой кто-то. Раз там все так плохо, то я справлюсь и без твоей помощи, понял?» «Согласен, справишься». Я, не таясь, достал пузырек с противоядием и спокойно выпил его. «Однако власть не удержишь». «Почему это?» «Да по той же самой причине, что и все предыдущие желающие». Тут я сделал скорбное лицо и тяжело вздохнул. «Тебя помешает твоя смерть». Бульто вылупился на меня и прислушался к своим ощущениям. «Вот, ты уже начал задыхаться», — произнес я с жалостью. Генерал потянулся рукой к горлу, хотя до этого не придавал особого значения нехватке воздуха, лишь однажды бросив мимолетный взгляд на вращающий лопасти вентилятор. «Чуть позже начнется одышка». Жалость из моего голоса потихоньку уходила, уступая место совсем другим эмоциям. Никакой мистики. Действие своего яда я знал досконально. Сам же выпил противоядие и теперь спокойно ждал, когда строптивый и амбициозный генерал начнет загибаться. Бульто сипел, хватая широко открытым ртом воздух и глядя на меня не менее широко выпученными глазами. «Потом пойдет горлом кровь», — сказал я, сквозь прищур глядя, как упрямец взводит на револьвере курок. «И все, ты готов к встрече с духами Африки». Неожиданно силы оставили Демисси, и револьвер упал на пол, чудом не выстрелив. «Я же предупреждал тебя, не надо со мной шутить», — прошипел я и, отпустив обуревающие меня эмоции, приблизил к Бульто искаженное от бешенства и злости лицо. «До сих пор я вел с тобой честную игру, а ты попытался меня надуть. Поверь, не ты первый. Многие пробовали, да о них уже все позабыли». В моей груди буквально клокотала и рвалась наружу посаженная на цепь ярость, искушая вцепиться зубами в лицо отступника и разорвать. «Ты сам дьявол!» — плюясь кровью, просипел Бульто. «Нет, я всего лишь слуга духов Африки». «Что ты хочешь от меня?» — выдавил он из себя и закашлялся. «Власти. Ты получишь свою, а я получу свою. Ну что, договорились?» «Я умираю. Как ты меня спасешь?» — харкая кровью или слышно, — проговорил Бульто. «Легко. Открывай рот, выпьешь противоядие». Демисси кивнул. Говорить он больше не мог и чувствовал, что конец его не за горами. Достав из кармана нужный пузырек, я вылил его содержимое прямо в распахнутый в попытке урвать хоть лоток воздуха рот генерала. «Глотай, через пару минут тебе станет лучше». Судорожно сглатывая кровь пополам с лекарством, Бульто закашлялся и свалился на пол. Я с сожалением смотрел на него. «Ну не дурак, а?» Нет бы сразу согласиться, он решил мне поугрожать и попробовать срулить в сторону. «Убить его мало». Я так-то знал, что возле дверей и в коридоре находятся мои бойцы, в любой момент готовые прийти мне на помощь. Одеты они все были в военную форму с офицерскими знаками различия. Пропуска на всех выписаны. Все чин по чину, никаких подозрений мои люди не вызывали. Бульто еще пару минут перхал, пока ему не стало лучше, и он не смог самостоятельно сесть. Я смотрел на генерала пренебрежительно, с чувством годливости. Однако не позволял эмоциям отразиться на моем лице, сохраняя на нем нейтрально равнодушное выражение, как и должно быть у посланника духов Африки. Серовато-лиловый от нехватки кислорода генерал с трудом поднялся и уселся за стол. «Вот, выпей», — сунул я ему под нос новый флакон, — «к утру все пройдет». Конечно, сразу его не вылечит уже ни одно лекарство, успел надышаться. Но к утру Бульто действительно станет значительно лучше, а еще через сутки он снова вернется к своему обычному состоянию. Генерал кивнул и, откупорив пузырек, залпом выпил его содержимое. Смотри-ка, сразу доверять научился. Через несколько минут ему заметно полегчало, и он перестал быть похожим на выстиранную с джинсами белую простыню. Бульто несмело взглянул в мои глаза. «Я же говорил тебе, не надо, а ты не послушал». «Ты дьявол», — повторил Бульто. «Нет, на твое счастье я человек. Впрочем, кое-что мистическое во мне есть. Ты ведь оценил это?» Я усмехнулся, раздвинув губы и обнажая при этом ряд белых зубов, сейчас выглядевших немного по-хищному. Бульто скривился, но никак не прокомментировал увиденное, лишь спросил. «Что ты будешь делать дальше?» «Ждать, пока ты оклемаешься и сможешь адекватно оценить и ситуацию, и свое положение, пока ты на это не способен. И мой тебе совет, не надо пытаться снова меня убить. Во-первых, не получится, а во-вторых, только сам себе навредишь. Мы повязаны, и я смогу с легкостью доказать, что это именно ты организовал убийство Менгисту и Джугаша. А при желании повешу на тебя еще что-нибудь. Тебя просто уберут. Европейцы или советские товарищи, тебе уже будет без разницы. Ты, надеюсь, это понимаешь. Да и дело не столько во мне, сколько в тех людях, которые стоят за моей спиной». «Понимаю», — вновь скривился Бульто и, помолчав, добавил. «Я согласен». «А я уж хотел передумать. Ладно, завтра заеду к тебе и отдам еще один флакон, чтобы ты не загнулся. Ты ведь понял, мне не обязательно иметь оружие, чтобы убивать», — произнес я и спросил. «Неужели тебе правда не хочется встать во главе Эфиопии?» «Хочется», — морщась от боли в груди, — ответил Бульто. «Но вот видишь, и я хочу, чтобы ты возглавил нашу страну. Я помогу тебе, а сам уйду в тень. Но знаю, всегда буду рядом, даже если тебе покажется, будто это не так. Ладно, поправляйся, нас ждут великие дела. О наших эритрейских друзьях поговорим завтра». «Я точно не умру ночью?» «Нет, не умрешь», — я усмехнулся. «Все у тебя будет хорошо, ведь я рядом. Выздоравливай». На следующий день генерал Бульто ожидал меня с плохо скрываемым нетерпением. «Ты принес лекарство?» «Конечно, и не одно. Одно тебя вылечит, другое подбодрит. Вот, держи». Вручив первый флакон, я со злорадным удовлетворением наблюдал за тем, как генерал опустошает пузырек. Потом передал ему следующий. «Этот выпьешь на ночь». Бульто покрутил в руках новый флакон и спрятал его в стол. «Чего ты сейчас от меня хочешь?» Давай показывай весь расклад, рассказывай, как тут все обстоит, где находятся повстанцы, какие у тебя войска, какие царят настроения, что из техники есть в наличии, каким вооружением располагаешь, есть ли авиация, кому она подчиняется, я буквально звонил Демиссию вопросами. А также мне нужно знать, есть ли военные из СССР, и если есть, то где они дислоцируются и не собираются ли уезжать отсюда. Кстати, информация о кубинцах мне тоже понадобится. Все, вводи меня в курс дела. И поподробнее. Бульто встал и, подойдя к плотной шторе, отодвинул ее, открыв скрывающуюся за ней, огромную карту Эритреи с подробно отмеченными позициями. «Хорошо. Смотри, Бинго, у меня 3 корпуса. Они размещаются вот здесь и здесь. Авиация есть, однако она жестко привязана к аэродрому Асмеры. Повстанцы атакуют, но я отвел все войска, оставив за ними половину страны. Дальше они не лезут. Сил у них не хватает, да и опасаются. До Эфиопии всего 100 километров. Кубинцев среди второй революционной сейчас нет, советских тоже все уехали на побережье, эвакуируются. Понятно, кивнул я. Тебе известно, где находится штаб повстанцев, где базируются их основные силы? Нет, я не знаю. Они могут быть и совсем рядом, и на границе с Суданом. А кто является их лидером? Они выходили на связь с тобой? Имена главарей на слуху, говорят, возглавляет их некий Исаяс Афеверки, но на меня пока никто не выходил. «Ладно, разберемся. Предоставь все данные на него, кто такой, где родился, где женился, ну и так далее. И не только на этого Афеверки, но и на его ближайших сподвижников. Мне нужно 3 дня, чтобы собрать у них полную информацию». «Хорошо, я подожду. А теперь мне пора. За документами придут через 3 дня и покажут вот такую татуировку на груди. И я протянул Бульто картонку с нарисованным на ней контуром змеи».